пошел умываться и убежал на крыльцо, стал плескаться под умывальником, потом затих, Груня позвала его, он вошел с ножом в руке, с круглой палкой и набором лучинок, который, видимо, начал выстругивать. «Мельниту делаю», — шепеляя объяснил он, — «прибить к воротам, а пусть от ветру вертится». «Садись чай пить», — сказала мать. «Что же ты ушел?» Мальчик молча заулыбался и стал засовывать свои заготовки под скамью. «Сашок, это ты меня, что ли, боишься?» «Ну ничего, мы с тобой подружимся. Подсаживайся поближе». Лебедев подвинулся. «Давно ты начал мельницу делать?» «Вчера». «И не выходит?» «Модит, выйдет». Он принял от матери кружку с чаем и потянулся за хлебом, нарочно стараясь не глядеть на соблазнявшие его блины, которые, конечно, испечены только для гостя. «Мне только дырку провертеть, чтобы крылья не раскололись». «Ну, это мы с тобой провертим». «Саша, бери блины», — сказала мать. Он смерил ее недоверчивым взглядом. «А можно?» Но все же взял блин и, отщипывая от него небольшие кусочки, стал есть с хлебом. Лебедев завел с ним разговор о мельнице. Саша сперва не то что дичился, а просто не верил. Взрослый дядя станет его мельницей заниматься. Не верил в это и потому отвечал неохотно, все время краснея и показывая свою щербину во рту. Но потом искренне ласковый тон Лебедева его подкупил, и он затараторил совершенно свободно, с увлечением размахивая руками. А Лебедев и сам говорил, и находил быстрые ответы на неожиданные вопросы мальчика, и между тем думал, какое же должно быть действительно это ни с чем не сравнимое счастье — сидеть вот так в кругу своей семьи, за столом и любоваться подрастающим сыном. Саша оборвал свою болтовню, он заметил какую-то вдруг появившуюся напряженность в улыбке дяди Егора и беспокойно брошенный им взгляд на все еще закрытые уличные ставни. «Мама, мне на улице посидеть?» — спросил Саша, вглядывая на мать. Та наклонила голову. «Поди, сына». Мальчик убежал, захватив свою мельницу. Груня объяснила, когда ко мне люди заходят. Он всегда на стороже сидит, привык. А понимает ли он? Так, Василий Иванович, жизнь-то ведь учит. И я, внушая ему, а полных 6 лет для мальчишки годы немалые. Чего он понимает? А понимает он то, что беречь вас надо, подать знак, если чужой человек задумает повернуть к нашему дому, а коли полиция, так только на улице нашей чуть покажется. На большее-то, может, и не достанет у него соображения. А это Василий Иванович он хорошо понимает. Саша погремел болтом, Груня выдернула чекушки, мальчик распахнул ставни и, расплюснув носа стекло, лукаво подмигнул Лебедеву, будто состоял с ним в каком-то заговоре. Лебедев не смог удержаться, ответил ему тем же. И хотя это вовсе отзывалось ребячеством, но Лебедев, сцепив мизинец одной руки с большим пальцем другой руки и растопырив все остальные, приложил их к носу. Саша соскользнул за валенки, помирая от смеха, Груни, не заметив выходки Лебедева, стала извиняться, говорить, что сынишка не такой уж большой проказник, и только сегодня что-то очень разошелся. Видимо, дядя Егор ему так понравился. А Лебедев слушал Груни молча, и в стекла окна все еще видел озорную мальчишескую рожицу. Глава 35. За Березником синели близкие цепи от рогов Саян. Отдельными черными зубцами во втором ряду гор поднимались безжизненные гольцы —